Деревня осталась на прежнем месте и никуда не исчезла. По крайней мере, большая ее часть. Теперь это был призрак, ранее виденный нами, утопающий в луговых цветах деревни. И отчетливо видно, что это всего лишь иллюзия. Сквозь мерцающие цветы проглядывал снег. Вместо красивых соломенных крыш виднелись зияющие дыры в кровле покосившихся домишек. От красавицы Василены и старосты не осталось и следа. Детишек тоже не было. На месте мужика, колющего дрова, был лишь призрачный, еле обозначенный силуэт. Как и есть иллюзия. Оглядев колышущиеся марево миража с высоты седла, я удовлетворенно кивнул. Все, спекся иллюзионист Фигов. Оно и понятно. Пауков-то мы пришибли. Одно понять не могу, хоть убей. Чего, господин? Ежели интересуетесь, куда Василена подевалась, так то дело не мудреное. Да нет, отмахнулся я от лени. Я саму иллюзию понять не могу. Неужели это все сделала обычная нежить с помощью некромантии? Не верю. На это Лени ничего не ответил и лишь пожал плечами. Дескать, мне вообще без разницы. Другого ответа я от него и не ожидал. Ладно, потихоньку тронулись, велел я, направляя лошадь вперед. Держаться вместе и не забывайте смотреть по сторонам. Где-то там наш Нергал. Может, еще жив истукан железный. Стоило нам пересечь околицу и начать вертеть головами по сторонам, наведенный морок стал истончаться с каждой секундой и вскоре полностью исчез. Именно этого я и ожидал. Одно дело поддерживать иллюзию, когда на нее смотрят издали и с одной точки, и совсем другое, когда мы находимся внутри морока, и каждый из нас смотрит в свою сторону. Сейчас я видел настоящую реальность, не подкрашенную магией. Некогда здесь и впрямь была деревушка. Нас окружали заснеженные остовы бревенчатых домов, и это было единственным свидетельством пребывания здесь человека. Все остальное – заборы, огороды, колодцы и прочее – давно исчезло без следа. Время беспощадно и непобедимо. Да и наступающий лес давно уже вторгся в некогда отвоеванные у него владения. Поскольку виднелись деревья, заметно уступающие в толщине своим собратьям за околицей. «Господин, следы, гляньте!» Лени возбужденно показывал на снег, где отчетливо виднелись цепочки следов. Отпечатки паучьих лап тянулись через деревню в ту сторону, где мы приняли бой. Но меня больше заинтересовали следы лошадиных копыт, ведущих в противоположном направлении. «Молодец, рыжий!» Сдержанно похвалил я глазастого спутника и ткнул лошадь пятками в бока, направляя в нужную сторону. Далеко ехать не пришлось. Следы тянулись прямо как по нитке вдоль бывшей деревенской улочки до открытого места, некогда бывшего центром поселения. Пересекали крошечный пятачок и упирались в покрытую толстым слоем снега крону рухнувшего дуба. Даже в лежачем положении древесный исполин поражал своими размерами. Огромный, необъятный ствол переходил в массивные ветви, на которых виднелась пожухлая листва. Следы кончались у ветвей. Мне не составило труда заметить, что в том месте снежный покров нарушен, словно кто-то с трудом протискивался внутрь кроны. Снежный наст был испещрен паучьими следами. И не только. Повсюду лежали кости, едва припорошенные снежком. Большей частью остовы принадлежали животным, начиная от крупных хищников и кончая мелкими грызунами. Здесь же мы увидели свежую жертву, истерзанную тушу лошади, лежащую на окровавленном снегу. Вот только пропавшего Нергала не было, а от мертвого животного вели уже человеческие следы, идущие к дереву. Там что-то есть. пробормотал я, кивая на обрушившееся дерево. Среди ветвей, но отсюда не увидеть, придется подойти поближе. Господин, а может, ну его? Неуверенно спросил Лени. Пусть себе сидит. Нет уж, кто бы там ни сидел, эта тварь забрала одного из нас. А ведь на месте Нергала мог оказаться ты, Тикса или я. К тому же врага надо знать в лицо. Спешившись, я вооружился мечом и, положив его на здоровое плечо, решительно зашагал к упавшему дубу. На полпути меня догнали Нергалы и пристроились рядом, держа мечи наготове. Следом шел Лени с взведенным арбалетом в руках. «Пока не прикажу не нападать», — не понижая голоса, приказал я, обращаясь сразу ко всем своим спутникам. «Посмотрим, что это за птичка такая». «Птичка?» — переспросил Лени. «Ну, в ветвях же обычно птички сидят», — усмехнулся я, останавливаясь в двух шагах от переплетения ветвей. Двойка нергалов выдвинулась вперед и прикрыла меня своими спинами. Третий воин остался сзади контролировать наш тыл. Действовали они предельно грамотно, стараясь уберечь меня от любой возможной опасности. Постояв у ветвей дерева и поняв, что неизвестный противник не собирается ничего предпринимать, я хлопнул одного из нергалов по плечу и приказал: «Обруби с десяток ветвей». Замелькавший в руках умелого воина меч за пару секунд обрубил несколько веток, открывая нашим взглядом сердцевину кроны. В тот же миг из открывшегося прохода полыхнул алый свет. Рубящий ветви нергал на долю секунды замер на месте, но тут же продолжил обрубать ветви. Самым краем зацепило и меня. Я почувствовал, как начали подгибаться колени. Пришлось сделать шаг назад, чтобы удержаться на ногах. Рядом со мной пронзительно свистнул воздух. Лени пальнул из арбалета, ориентируясь на свет. Второй нергал метнулся было внутрь кроны, и я поспешно заорал: «Стоять! Лени, не стрелять!» К моей радости нергал послушно замер на месте. К этому моменту на землю полетело еще несколько заснеженных ветвей, обнажая засевшего в паутине ветвей костяного паука и лежащего перед ним нергала. Жестом остановив нергала, я уставился на нежить, пытаясь понять, почему он остается на месте, вместо того, чтобы улепетывать подобно своим собратьям. На первый взгляд он выглядел точно так же, как остальные, но только на первый взгляд. Сначала я обратил внимание, что красное пламя едва тлеет в глубине глазниц уродливого шипастого черепа. А затем стало понятно, почему паук неподвижен. Большая часть его лап оказалась придавлена и переломана массивными ветвями дуба. Теперь мне все стало ясно. Когда огромное дерево рухнуло на землю, оно накрыло пробегающего паука и серьезно покалечило его. Придись удар массивным стволом, от паука осталась бы только бесформенная лепешка, а так переломала только лапы, но обездвижила. Без ног особо не побегаешь, да и черепу явно досталось. В верхней части виднелись широкие трещины, через которые выбивались лучики красного света. Казалось, что тварь истекает кровью от многочисленных ран и больше не имеет сил для дальнейшего сопротивления. На это же указывало отсутствие яркого света и чужеродного голоса в голове. Первая магическая волна оказалась и последней, после чего тварь затихла и лишь буравила нас чудовищным взглядом мертвых глазниц. Словно мне в лицо заглядывала сама смерть. «Господин, поглядите!» Схлипнул подошедший Лени, тыча дрожащим пальцем в груду ветвей перед пауком. «Человек! Святой Создатель! живой человек. И эта тварь его жрет, смотрит на нас и жрет живьем. Сначала я подумал, что Лени указывает на лежащего ничком Нергала, но паук к нему не прикасался. Я хотел было уточнить у трясущегося Лени, куда именно он указывает, когда увидел это. Под самым черепом виднелся сверток из мешковины, внутрь которого уходили две паучьи лапы, те самые, которыми они обычно разделывают свою жертву. И этот сверток явственно подрагивал, когда костяные лапы судорожно сжимались, а затем сверток дернулся особенно сильно. Край старой мешковины откинулся в сторону, и я увидел предельно изможденное человеческое лицо с глубоко запавшими глазами. «Святой Создатель!» — пораженно прошептал я, не отрывая глаз от лица незнакомца и чувствуя, как во мне зарождается бушующая злоба. «Нергалы! Уничтожьте паука, но не повредите человеку! Убейте, тварь! Сейчас!» Слаженными стараниями нергалов уничтожение паука заняло не больше минуты. Сразу два меча глубоко вонзились в глазницы и со скрежетом провернулись внутри черепа, и, окончательно проломив кости, вышли из затылка. Паук издал визг, от которого я невольно передернул плечами. Прерывистый звук больше напоминал тоскливый визг агонизирующего существа, а не попытку устрашения. Еще несколько сильных ударов, и с легкой вспышкой череп развалился на куски. Лапы дернулись в последний раз и затихли. Древний паук умер. Рванувшись под ноги методично опускающих мечи нергалов, я охватил обернутое грубой тканью тело человека и поразился, насколько легким оно оказалось. Взрослый человек просто не может весить так мало и при этом оставаться живым. Выбравшись из кроны, я нашел глазами Лени и велел: «Одеяло!» Поняв меня с полуслова, рыжий кинулся к настороженно придающим ушами лошадям и вытащил из седельных сумок пару одеял, расстелив их на тут же очищенном от снега пятачке. Осторожно опустив свою ношу на одеяло, я несколько мгновений смотрел на судорожно дергающуюся голову незнакомца, на скрывающую его тело тряпку, и понимал, что сверток слишком короткий. Что-то очень сильно не так. «Господин!» Подбежал Лени, бросив взгляд вниз, тяжело сглотнул и просипел: «Костер разводить! Да и Тиксу проверить не помешает! Не замерз ли коротышка наш? Горячего отвара приготовлю! Похлебки мясной с травами! Создатель! Что же с бедолагой сотворили?» Ошеломленно покачал головой Лени, искоса поглядывая на незнакомца. «Да, разбивай лагерь. Сегодня переночуем здесь», — распорядился я и развернулся к ожидающим приказа нергалам. «Привал. Займитесь обустройством лагеря и стражей». Лени вновь умчался к лошадям, и, глядя ему вслед, я первый раз подумал, что ошибся с выбором спутника. Будь на месте рыжего мой верный Рикар или Литос, то они вели бы себя гораздо спокойней, не позволяя эмоциям перехлестывать через край. Вот что значит старая школа. Закаленный ветеран-наемник гораздо сильнее духом, и на него можно полностью положиться. Вместо Лени надо было брать кого другого. Вздохнув, я опустился на колено и, чуть помедлив, решительно откинул угол тряпки в сторону и хмуро уставился на открывшуюся картину. Мои подозрения о слишком легком весе и размере оправдались. На одеяле лежал обрубок человеческого тела. Руки, ноги отсутствовали начисто. Просто человеческий торс с головой, болтающейся на тощей до предела шеи. Не было даже культей. Все конечности срезаны подчистую, до последнего сустава. Да и тело больше походило на скелет, обтянутый кожей. Выступающие дугой ребра, казалось, вот-вот порвут истончившуюся кожу. На лице абсолютно седая редкая борода, небрежно обкромсанная на уровне груди. Судя по неровным пучкам волос, здесь явно работал не Бродобрей, а паук своими костяными лапами-бритвами. Впавшие внутрь черепа глаза закрыты, но видно, как под ними судорожно дергаются зрачки впавшего в забытье человека. И самое страшное, на теле зияло две черные раны, одна в центре груди, и, судя по всему, грудина проломлена. Еще одна дырка на шее, аккурат под нижней челюстью и чуть сбоку. Никаких следов крови, словно раны давно уже зарубцевались. Но не закрыли ужасающие отверстия. Я вспомнил, как паук шевелил погруженными в человеческое тело лапами. И хотя меня вновь передернуло от отвращения, многое стало понятно. Паук не пожирал этого человека. Нет, судя по старым ранам и тому, как уверенно тварь погружала свои лапы в тело, все было в точности да наоборот. Нежить поддерживала угасающую жизнь, делясь своей энергией. Осторожно прикрыв истерзанное тело одеялом, я тяжело встал на ноги и мрачно отвернулся. Я ничего не мог сделать. С такими ранами и в таком истощенном состоянии он не жилец. Будь здесь отец Флатис или Стефи, то еще был бы шанс, пусть крохотный, но шанс. Но лучше уж смерть, чем такое страшное существование в качестве игрушки для нежити. Или я ошибаюсь? Ведь может, это искалеченный некромант, приказавший своим слугам спасти ему жизнь? Нет. Насколько я знаю некромантов, он бы давно уже восстановился. Пусть не отрастил бы утерянные конечности, но не был бы в таком ужасающем состоянии. Тут что-то другое. Пока я осматривал тело и предавался размышлениям, мои спутники успели сделать многое. В центре бывшей деревенской площади ярко пылал костер, над которым уже шипел закопченный котелок. Нергалы нарубили елового лапника и постелили поверх них одеяло. Все еще бессознательного гнома сняли с седла и уложили рядом с костром, заботливо прикрыв несколькими одеялами. Вновь подхватив незнакомца калеку на руки, я отнес его поближе к костру и уложил на лапник. Набросал сверху еще одно одеяло, чувствуя, что лишь оттягиваю его смерть. С такими ранами не живут, а подпитывающего его энергией паука больше не было. Скоро начнется агония, а затем смерть. В любом случае я сделал, что мог. Осталось лишь уповать на милость Создателя. Когда отвар будет готов, постарайся влить ему пару глотков. Велел я суетящемуся у костра лени. И немного гномей настойки. Только кормить не вздумай. Он слишком слаб. Лени безмолвно кивнул, и я зашагал прочь от лагеря. Хотел осмотреться по сторонам и немного развеяться. Один из нергалов тенью последовал за мной, но я уже не обращал на них внимания. Свыкся, как с неизбежным злом. У поваленного дерева я первым делом наклонился над нергалом, и хотя не сомневался, что он мертв, постарался перевернуть его на спину. Задача оказалась мне не по силам. Уже смёрзшаяся масса металла и плоти была просто неподъемной. Жестом подозвал своего охранника, и тот играючи справился с поставленной задачей. Силища у них неимоверное. Мне хватило одного взгляда на окровавленные смотровые щели в шлеме, чтобы понять, что здесь уже ничем не помочь. Пауку удалось найти уязвимые места в броне и запустить туда узкие лезвия когтистых лап. Радует только одна. Броня спасла Нергала от лишних мучений. По своему печальному опыту и словам здоровяка Рикара, я знал, что костяные пауки стараются как можно дольше удержать жертву в живых, чтобы вдоволь напитаться пропитанной болью, жизненной энергией. А здесь смерть была почти мгновенной. Костяные лезвия проникли в мозг. И на этом все закончилось. Быстрая смерть. Что может быть лучше, когда попадаешь в лапы нежити? Оторвавшись от созерцания погибшего Нергала, я сделал несколько глубоких вздохов холодного воздуха, чтобы успокоиться. Помогло лишь отчасти. Но и то дело. На его месте мог оказаться любой из нас, в том числе и я. Так я и стоял среди древних бревенчатых срубов, пустым взглядом, глядя на заснеженный лес, что с каждым годом подступал все ближе. Еще пара десятков лет, и от деревни не останется ни следа. Дома окончательно сгниют и превратятся в труху. Жуки-древоточцы довершат остальное. Может, оно и к лучшему. Философские мысли были прерваны самым невежливым способом. На мое плечо опустилась тяжелая рука Нергала и сжала его стальной хваткой. Не успел я испугаться, как охранник разжал пальцы, и я понял, что он лишь хотел привлечь мое внимание. Раньше они себе такого не позволяли. Растирая онемевшее плечо, я с удивлением воззрился на Нергала и обнаружил, что сюрпризы на этом не заканчиваются. Вновь подняв руку, он указал в сторону. Взглянув в указанном направлении, я похолодел. Из-под снега рывками поднимался мертвяк. По кривому телосложению и искаженному лицу я понял, что некогда это было Шурдом, и умер он явно не своей смертью. Располосованная кожа, торчащие кости и многочисленные раны говорили об этом без слов. Явно попал в лапы пауков, не признавших в нем хозяина. Наверное, сильно удивился перед смертью. Крутнувшись на месте, я окинул окрестности взглядом и в нескольких местах заметил шевеление снежного покрова. Вот и последствия убийства пауков. Высвобожденная энергия не растворилась в пространстве, а нашла себе новое пристанище в растерзанных жертвах и скелетах, обильно раскиданных по поляне. Вновь бросив взгляд на уже поднявшегося на ноги мертвяка, я убедился, что тот направляется к нам. Вот только такими темпами нежить доберется до нас часа через два. В других местах снег по-прежнему шевелился, но еле-еле, словно у восставшей нежити, не хватало сил пробить заледеневший наст. Не атака, а жалкая пародия на нее. Энергии пауков оказалось недостаточно, чтобы создать полноценного мертвяка, могущего представлять опасность. «Что, тварь, батарейки бракованные оказались?» Злобно оскалился я, смотря на еле переставляющего ноги мертвяка. «Силенок нет!» И уже обращаясь к Нергалу, добавил: «Убить тварей, собрать останки и кости в корне дуба, потом сжечь. Понял?» Дождавшись глухого удара кулака о грудь, я кивнул, засунул озябшие руки в карманы и, повернувшись к плетущему мертвяку спиной, зашагал к костру. «Хватит с меня на сегодня страстей. Пусть Нергалы сами разбираются. А я лучше выпью горячего отвара с толикой гномьей настойки и погреюсь у костра. А то так и заболеть не мудрено».